расскажет вам историю свою. Глаза его напомнят дальнюю звезду. Когда уйдут другие и уснет твой дом, он пропоет тихонько песню ни о чем. Я расскажу тебе, как тают облака, как гибнет на рассвете алая звезда. Но главных слов ты не услышишь никогда. А над землей кружится песня чудака. Вспомнят эту песню через сотни лет, и скажет кто-то, что он странный был поэт. Он пел когда-то в прошлом песню наших дней, и становилось в старом доме всем теплей. Я расскажу тебе, как тают облака, как гибнет на рассвете алая звезда. Но главных слов ты не услышишь никогда. А над землей кружится песня чудака. Я расскажу тебе, как тают облака, как гибнет на рассвете алая звезда. Но главных слов ты не услышишь никогда. А над землей кружится песня чудака.